Помалкиваешь, ебаный в рот. Алло. Алло. Какого тебе хуй, Валентина, блядь? Валентина Петровна. Добрый день. Зачем вы матюхаетесь? Чего, блядь? С Новым годом вас. Да еще не наступил Новый год. Ну, с наступающим Новым годом. Угу. Счастья вам. Здоровья. Спасибо. Чтоб жили больше. И дольше. Чтоб вам не звонили. Да сами звоните. А вы не умеете отключать телефон? Вы телефон отключать не умеете? Нет. А смотрите, сзади телефона есть шнур. И если его выдернуть, то телефон не будет работать. Меня не выдергивающий. Как это? Там просто так. Надо кое-что зажать и вытянуть. Угу. А потом его снова вставить. Оборвать, блядь? Да. Не, вы его сможете потом подключить. Угу. Не пробовали? Угу. А внук вам ничего не говорил? Говорил, что всех переебет. А почему он так? Перебьет всех нахуй, чтоб не звонили. А вот Брежнев вам вас не учил отключать? А? Брежнев. Чего? Брежнев. Что, при чем тут Брежнев? Он вас не учил отключать телефон? Нет, не учил. А почему? Почему? Потому. А, блядь, сука. Блядь, нахуй ты, блядь.